лапает, вновь зима состряпает Новый год. Не мычим, не делимся, и на что надеемся, ёшкин кот. Ахаем да охаем, коль живется плохо, нам знать грешны. То ворчим, то плачемся, и в берлоге прячемся до весны. Где грозя кулаком равнодушным богам, подпирая плечами небесную твердь, я кричу: эй, создатели, может быть, вам стоит чаще на землю смотреть. Стоит чаще на землю смотреть, и грозя кулаком.